«Сейчас зафырчит», — ответил Чик, прислушиваясь к балкону. Раздалось с балкона. Чик переждал несколько мгновений и дал знак Онику. Оник в несколько прыжков одолел опасное расстояние. Ника не стала дожидаться его знаков, а сама спокойно перешла на эту сторону, показывая, что она никого не боится. Вообще-то Чик преувеличивал опасность, но эта вечная независимость Ники сейчас ему не понравилась. Зато Сонька, дождавшись команды Чика, быстро перебежала на его сторону, показывая, что она, в отличие от некоторых, угадывает желания Чика и точно их исполняет. Если Чику нравится считать, что перебегать от моста в безопасное пространство очень, очень опасно, то она так и будет перебегать, как будто это очень-очень опасно. Чику было бы приятней, если бы она в самом деле чувствовала эту опасность, а не преувеличивала для Чика. Но все же это было лучше, чем самостоятельность Ники. Бедный Лёсик и в самом деле сильно разволновался и от предстоящей опасности, и от сознания своей неловкости. На полпути между мостом и изгибом реки, где они укрывались, он шлепнулся в воду и забарахтался, неуклюже шевеля ногами и руками, как перевернутый жук. Чик, пригнувшись, подбежал к нему. Только он попытался поднять его на ноги, как вдруг, откуда ни возьмись, у края обрывистого берега появилась белка. Она радостно взвизгнула и залаяла, решив, что Чик и Лёсик нарочно барахтаются в воде. Чик бросил на нее свирепый взгляд, но белочка решила, что все это игра, и еще радостней залаяла. Тут Чик почувствовал, что и в самом деле над ними нависла угроза. Сейчас богатый портной подымет голову, увидит их и догадается, что Оник с ними. Он пригнулся, ухватился за рубашку Лёсика изо всех сил и поволок его по воде до самого поворота. Увидев такое, белка залилась вовсю и даже попыталась спуститься вниз. Но тут Чик выглянул и, взяв в руку огромный булыжник и сделав самое свирепое выражение из всех возможных выражений лица, погрозил ей. «Хе, что ты там увидела, белка?» Хохотнув, поднял голову богатый портной. Чик едва успел скрыться. «Утю-утю-утю-утю!» Раздался голос женщины из соседнего двора. Она думала, что белка лает на ее уток, и давала им знать, что она не даст их в обиду. Ребята побежали вперед, а Чик, поддерживая одной рукой Лёсика, тянулся за ними. Здесь речка делала еще один изгиб, и с улицы их нельзя было заметить. Отсюда был виден только кусок обрывистого склона, на котором стояла белка и тоскливо смотрела им вслед. Тут на всех напал смех. А Лёсик, весь мокрый, только сопел и смущенно оглядывал себя. «Ничего», — сказал Чик и бодро шлепнул рукой по мокрым штанам Лёсика. «Пока придем, высохнет». Ребята пошли дальше. Теперь с обеих сторон над обрывистыми склонами шли сады и огороды. Тропинка была довольно хорошая, так что Лёсик без особого труда поспевал за всеми. Перед самым выходом из речки, где начиналась следующая улица, внезапно впереди показалась собака. Она сидела чуть повыше тропы и грызла большую кость с круглой шишкой на конце. Собака была большая и бездомная. Это было видно и по желтой свалявшейся шерсти, и по тому, как спокойно расположилась она здесь, на диком берегу речки. Чик знал, что домашние собаки в таких местах не располагаются. Домашняя собака, если и найдет где-нибудь вкусную кость, то она ее притащит к себе, а не будет ее грызть, где попало. Это была опасная встреча. Мало ли, что ей взбредет в голову. Они остановились и молча уставились на собаку. Собака тоже перестала грызть свою кость и, приподняв голову, а главное, не выпуская добычу изо рта, тоже молча уставилась на ребят. Чик мельком подумал, что она сейчас похожа на старого капитана с трубкой. Чик про него читал какую-то книжку, но сейчас не мог вспомнить, что это была за книжка. Там был такой старый капитан с трубкой. Он на вид был свирепый, но на самом деле был очень добрый. Все свирепые капитаны с трубкой, про которых читал Чик, в конце концов оказывались очень добрыми. Конечно, могло оказаться, что и эта собака окажется доброй, но кто ее знает? Ведь сама-то она и не подозревает, что похожа на свирепого капитана с трубкой, который просто так, чтобы было интересней, напустил на себя свирепость. Они молча, бесконечные мгновения смотрели друг на друга, и от этого ребятам делалось еще страшнее и страшнее. «Чик», — сказала Сонька тихо, — «по-моему, я ее где-то встречала». «По-моему, она бешеная», — сказал Оник. Чик сам об этом подумал, но решил, что сейчас правильнее будет отрицать это, чтобы его маленькую команду не охватила паника. «У бешеной должна быть красная слюна», — сказал Чик.